что мы потребляем. Поговорим о потреблении информации, чтении новостных лент и подписок. Постоянный поток информации похож на сильный ливень, который постоянно стучит по голове и не дает сосредоточиться. При таком дожде из новостей мозг, спасаясь от переутомления, вырабатывает привычку не перерабатывать информацию, а пропускать ее мимо. В итоге мы теряем способность учиться, запоминать новое и даже понимать, кто мы и чем мы заняты. Все, что мы видим и слышим не только в компьютере, но и в реальности, воспринимается словно по диагонали, проскальзывает мимо, не задерживаясь в голове. Скажите, вы хотели бы прожить жизнь по диагонали?